Вот и месяц скоро начал потягиваться и тереть глаза, оживая. Как же крепко спал я, Деница! Ой, а что мне приснилось? Будто я не в небе, будто бреду в снегу по колено среди каких-то острых камней. Да куда ты? Утренняя звезда вдруг горько заплакала и кинулась из дому. Хотел месяц бежать вслед за невестой, но Сварог, отец бог, его удержал. Еще бы долго ты спал, молодец, если бы не ее любовь к тебе, недостойному. Припомни-ка, что было с тобою, с кем веселые пиры пировал. Ты умер, а не заснул, потому что мои сыновья тебя наказали. И умер во зле, и твоя душа отправилась уже зимовать, в исподней стране, не умея взлететь. Так и с другими будет отныне, кто платит злом за добро. Одни говорят, Деница и месяц до сих пор все в ссоре, но другим кажется, что они помирились. И то бывают же они вместе на небосклоне. Правда, месяц так и не смог отмыть с лица пятен, причиненных грязным покрывалом Мараны и ее поцелуями. Он теперь далеко не столь яркий и ясный, как прежде. И вид у него, если хорошо приглядеться, испуганный и печальный. Но главное, с тех самых пор начал он, раскроенный секирой Перуна, уменьшаться на небосводе и совсем пропадать, потом снова расти. Так отозвалась ему давняя измена, давний сором. Люди верят, что истончившийся старый месяц надеется умереть и снова родиться, чистым, как прежде, обрести полноту лика и не терять ее больше. Но не может. Вот почему про начавший убывать месяц так и говорят «перекрой». Вот почему новорожденные дитя непременно показывают растущему месяцу, чтобы справно росло, и новый дом начинают строить при молодом месяце, а не при ветхом, когда видно, что его надежда опять не сбылась. А вот лес для постройки рубить лучше всего в новолуние, чтобы не велась гниль, чтобы не ел его червь. Злая Марана и беззаконный Чернобог еще немало времени хоронились во мраке сырых пещер, не смея высунуться на свет, сбросить змеиные чешуи. Поняли, что светлые боги умеют быть грозными, умеют наказывать. А Перуну, уже созывавшему гостей на желанный свадебный пир с молодой богиней весны, пришлось надолго все отложить. Ведь он залил кровью священную золотую секиру, осквернил, оскорбил ее видом землю и небо. Оставил Перун замаранную колесницу, выпряг крылатых коней, пешком пришел в кузницу Кия, давнего друга. И целый год махал молотом, не разговаривая почти ни с кем, не вкушая общей еды. Вот так пришлось ему очищать себя от скверноубийства, хоть месяц и возвратился к живым. Смерть получает власть над пролившими кровь, хотя бы даже свою. Подле них истончается грань между мирами умерших и живых, клубится невидимый водоворот, затянет, если не оберечься. Вот почему боязливые дети со всех ног разбегаются от поранившегося в игре и только твердят: «Мы не видели, не знаем, мы тут ни при чем». И воины, вернувшиеся из похода, подолгу не смеют сесть в доме за стол, обнять жен, пойти в святилище молиться богам. Убивший нечист, он висит между мирами, и нужно много омовений в бане и долгий пост, прежде чем живые возмогут опять считать его своим.